Сначала они отправились в храм бога, покровителя города. Вся процессия состояла из судьи Ди, восседавшего в паланкине, Мажуна и Дзяо Тая, ехавших рядом, и двух стражников спереди и сзади. Судья, одетый в официальное платье, виден был всем, так как ехал в открытом паланкине. Толпа почтительно расступалась перед ним, не было слышно словословий. Похоже, жителей одолевал стыд за пролитую кровь. Судья Ди воскурил благовоние в храме и в искренней молитве и спросил прощения у божества, умоляя не гневаться за осквернение Пуяна. Известно, что бог-покровитель не терпит, когда на землях подвластных ему льется кровь. Именно поэтому место казни всегда находится за городскими воротами. Оттуда судья проследовал на запад, в храм Конфуция, где также возжег курение перед табличками совершенно мудрого и его знаменитых учеников. Оттуда он направился на север, прошел через парк за северной оградой суда и вознес молитвы в храме бога войны. Люди на улицах вели себя смирно, они уже прочли объявление, и признаков волнений не было. Ярость толпы исчерпала себя в растерзании монахов. Убедившись, что угрозы беспорядков нет, успокоенный судья Ди вернулся в суд. Вскоре из храма Великой Благодати вернулся генерал, а с ним и все служащие суда. Генерал вручил судье реестр. Он доложил, что все ценности и средства, включая золотые жертвенные сосуды, помещены в сокровищницу храма, двери которой опечатаны. Проявив инициативу, он послал домой за хранившимися там пиками и мечами, которые роздал своим слугам и стражникам. Он оставил 20 своих людей и 10 стражей охранять храм. Старый генерал был в приподнятом настроении, ему нравилась такая перемена в унылой, однообразной жизни неудел. Пришли судья Вань и ювелир Лин, убедившиеся в том, что судья Ди не мог знать о письме, сообщавшем о выводе гарнизона. Затем все прошли в большой приемный зал, где подавали закуски. Когда стражи внесли недостающие столы и стулья, все приступили к работе. Под руководством судьи Ди был составлен отчет о событиях дня. При необходимости писцы отдельно записывали показания свидетелей. Из дома судьи вызвали Сливу и Бирюзу для оформления окончательного заявления, которое девушки скрепили отпечатками больших пальцев. Судья Ди внес в отчет специальное указание, гласившее, что установить истинных виновников убийства монахов в толпе из нескольких сотен человек невозможно, поскольку повод для взрыва недовольства был действительно основательный, а дальнейших беспорядков не последовало, он почтительно просил не принимать карательных мер по отношению к жителям Пуяна. Было уже темно, когда отчет с многочисленными приложениями был, наконец, в общих чертах закончен.